«Ну вот», — продолжала Эмили, вновь усаживаясь на пол в позе лотоса. «Давай-ка упакуем эти бутылки вина, а потом можешь открыть подарки, которые пришли сегодня. Они вон там», — указала она на разноцветную горку коробок, сумок и корзинок за ее столом. «А это то, что мы посылаем от имени Миранды, да?» — спросила я, начиная заворачивать одну из коробок в плотную белую бумагу. «Ну да, каждый год, как обычно. Высшая каста у нас получает дом Периньон. Сюда входят руководители Элиас и видные дизайнеры, которые являются личными друзьями. Еще ее юрист и бухгалтер. Середнячка мы посылаем вдову Клико, этих большинство. Учителя девочек, стилисты, парикмахеры, Юрий и прочие. Для всякой мелкоты есть Кьянти Руфино. Это в основном те, кто присылает формальные подарки, только чтобы отделаться. Кьянти отправляется ветеринару, приходящим няням, которые замещают Кару, служащим магазинов, куда Миранда частенько заходит, и люди, которые ухаживают за ее летним домом в Коннектикуте. В общем, я заказала этого добра на 25 тысяч долларов. Шерри Лемон заказ выполнил, и теперь у нас, как обычно, уйдет не меньше недели на то, чтобы все упаковать. Ничего, Элиас все оплатит. Наверное, было бы вдвое дороже, если бы упаковкой занимался Шерри Лемон, да? Поинтересовалась я, все еще переваривая сведения о подарочной иерархии. «Да ты что?» — фыркнула она. «Уж можешь мне поверить, здесь не привыкли мелочиться. Просто Миранде не нравится их оберточная бумага. В прошлом году я пробовала давать им нашу белую, но у них все равно не получаются такие хорошенькие свертки». В ее голосе прозвучала гордость. За этим занятием мы просидели до 6 часов, и Эмили неустанно просвещала меня относительно всего происходящего в этом странном и увлекательном мире, а я по мере своих сил старалась следить за ходом ее рассуждения. В тот момент, когда она расписывала, какой именно кофе любит Миранда, латте с 2 кусочками нерафинированного сахара. В дверях появилась запыхавшаяся блондиночка, державшая в руках плетеную корзину размером с детскую коляску. Внутрь она не входила, словно бы опасаясь, что стоит ей сделать шаг, как мягкое серое ковровое покрытие превратится под ее ногами в зыбучий песок. «Привет! Вот юбки принесла. Извини, что так долго. В такое время между Днем Благодарения и Рождеством никого не найдешь. Думаю, тут ей кое-что должно понравиться», — кивнула она на свою корзину, полную сложенных юбок. Эмили все так же, сидя на полу, посмотрела на нее с плохо скрываемым презрением. «Положи на мой стол. Я отошлю назад все, что не подойдет. Наверняка большую часть, если их подбирала ты». Последнее слово она произнесла очень тихо, только для меня. Блондиночка выглядела смущенной. Не бог весть что, но вполне миленькая. Из чего это Эмили так ее ненавидит? Я сегодня целый день моталась по городу, выслушивала ее поучения, пыталась запомнить сотни лиц и имен, так что тут я даже спрашивать не стала. Эмили поднялась и, подбоченясь, заглянула в корзину. С пола мне было видно, что там лежало около 2 дюжин юбок, разных цветов, из разных тканей и разной длины. Неужели она даже не намекнула, что именно хочет? Не сказала, для чего это ей нужно? Для делового обеда, теннисного корта? А может, для того, чтобы на пляже надевать поверх купальника? Что подойдет лучше, шифон или хлопок? И откуда это можем знать мы? Казалось, что сейчас я получу ответ. Эмили поднесла корзину к дверям кабинета Миранды и осторожно, с почтением, поставила ее на ковер недалеко от меня. Сев на пол, она начала вынимать из нее юбки одну за другой и раскладывать их вокруг нас. Вот изумительное ажурной вязки полотнище радикального цвета фуксии от Селин. жемчужно-серая юбка с запахом от Кельвина Кляйна, черная замша, расшитая по низу черным же бисером от самого мистера де ла Ренте. Там были красные юбки, юбки цвета небеленного полотна и сиреневые, юбки из кашемира, юбки с кружевами. Длина нескольких была как раз такой, чтобы элегантно покачивать ими у самых лодыжек. Другие были такие короткие, что напоминали колпачки от зубной пасты. Я взяла одну длиной до середины икры, красавицу из коричневого шелка, приложила ее к талии, но ее ширины хватало только на одну мою ногу. Еще одна юбка опустилась на пол облаком тюля и шифона. Казалось, она была сшита для светского раута на свежем воздухе где-нибудь в Чарлстоне. Потом показалась линялая джинса с огромным коричневым кожаным ремнем. Потом нечто серебристое, полупрозрачный чехол и прозрачная в морщинках легкая верхняя юбка. Что же это такое? «Похоже, юбки — это пунктик Миранды, а?» — сказала я, чтобы хоть что-то сказать. Вообще-то нет, у нее есть некоторая страсть к шарфам. Эмили избегала смотреть мне в глаза, как человек, признающийся, что подцепил лишай. Это одна из ее причуд, о которых тебе следует знать. «Да ну!» — произнесла я, стараясь, чтобы в моем голосе звучало удивление, но не озабоченность. «Страсть к шарфам?» Я любила одежду, сумки, туфли, как любая другая девушка, но не могла бы назвать это страстью. И что-то в голосе Эмили подсказывало мне. Тут все не так просто. Да, ей, конечно, может в том или ином случае потребоваться юбка, но по-настоящему она любит шарфы. Знаешь, это что-то вроде фирменного знака. Она посмотрела на меня. По моему лицу было видно, что я не понимаю, к чему она клонит. Ты ведь помнишь ее на собеседовании? «Ну, конечно!» — быстро соврала я, чувствуя, что не стоит говорить этой девушке, что я и имя-то Миранды не могла запомнить, не то что ее одежду. Но я не уверена, что помню шарф. Она всегда, всегда, всегда носит белый шарф от Гермес. Чаще всего на шее, но иногда повязывает им волосы, а случается, использует вместо ремешка. Это ее фирменный знак, фишка. Все знают, что Миранда Пристли носит белые шарфы от Гермес, и неважно почему. Разве не здорово? В этот самый момент я заметила, что сквозь шлевки джинсов Эмили пропущен желто-зеленый шарф. Он едва выглядывал из-под ее белой маечки. Она любит иногда задать задачку, как сейчас, например. А эти идиоты из отдела моды никогда ничего путного достать не могут. Ты только посмотри, некоторые просто ужасны. Она подняла потрясающе красивую струящуюся юбку, чуть более нарядную, чем все остальные, благодаря золотистому мерцанию на желто-коричневом насыщенном фоне. «Да», — согласилась я, — «и это был первый из тысяч, миллионов случаев, когда я соглашалась с любыми ее словами для того, чтобы только она замолчала. Она просто отвратительная. Юбка была такая красивая, что я не отказалась бы надеть ее на свою свадьбу». Эмили продолжала распространяться о юбках, о тканях, о потребностях Миранды и желаниях Миранды, время от времени поминая недобрым словом кого-нибудь из коллег. Наконец она выбрала три совершенно разные юбки и отложила их в сторону, чтобы отослать Миранде. Все это время она говорила, говорила и говорила. Я устала слушать. Было уже около 7, и я попыталась понять, голодна ли я. Или это меня тошнит, или я чертовски устала. Наверное, все вместе. Я даже не заметила, как в комнате вдруг появился самый высокий человек, какого я когда-либо встречала в жизни. «Ты?» — раздалось откуда-то из-за моей спины. «Ну-ка, встань, я на тебя посмотрю». Я повернулась и увидела человека ростом определенно выше 2 метров, с оливковой кожей и черными волосами, указывающего прямо на меня. В нем было не меньше 120 килограммов, и он был такой мускулистый, пышущий здоровьем, что, казалось, мышцы вот-вот разорвут изнутри его джинсовый кэтсьют. Боже ты мой, на нем был кэтсьют. Да-да, эротический комбинезон, обтягивающий брюки, ремень на талии, закатанные рукава. И накидка, меховая накидка размером с одеяло, обернутая вокруг его толстой шеи, и до блеска начищенные черные армейские сапоги, след от которых совпал бы по величине с теннисной ракеткой. На вид ему было лет 35, но мускулы, сильный загар и жесткие черты лица могли старить его лет на 5 или скрывать 10 лишних. Он махал на меня руками и жестами показывал, чтобы я поднялась с пола. Я встала, не в силах отвести от него глаз, и он тут же принялся осматривать меня. «Ну так что мы здесь имеем?» — заревел он так, как только может реветь обладатель фальцета. «Ты хорошенькая, но уж слишком здравомыслящая, и тебе наплевать на то, как ты одета. Меня зовут Андреа, я новый секретарь Миранды». Он водил глазами по моему телу, изучая каждый его сантиметр. Эмили насмешливо улыбалась. Молчание было невыносимым. «Сапоги по колено с юбкой до колена?» «Не шути так, деточка. На тот случай, если ты не заметила, если ты пропустила большие черные буквы вон там, на стене, это журнал «Подиум», деточка. Самый, черт возьми, откутюрный журнал на планете». «На планете. Ну, не волнуйся, милая. Скоро ты не будешь выглядеть, как серая мышка-лохушка. Уж Найджел об этом позаботится». Он положил свои лапищи мне на бедра и развернул меня к себе. Я чувствовала, как его взгляд изучает мои ноги и зад. «Скоро, зайка, скоро, конфетка. Я тебе обещаю. Материал позволяет. Хорошие ноги, красивые волосы и, главное, не толстая. С такими можно работать. Скоро, милая, скоро». Я хотела обидеться, хотела вырваться из его рук и потом уж поразмыслить над тем, что какой-то незнакомый человек и сослуживец, не иначе, только что выдал полный и непредвзятый отчет о моей одежде и моей фигуре, но у меня ничего не вышло. Мне понравились его добрые зеленые глаза, которые смеялись, но не насмехались. И больше того, мне понравилось то, что со мной сейчас случилось. Ведь это был Найджел, человек единственный в своем роде, как Мадонна или принц, законодатель мод, которого даже я знала по телепередачам, журналам, светским хроникам, и где он только не появлялся. И он сказал, что я хорошенькая, и у меня хорошие ноги. Я простила ему даже мышку-лохушку. Мне безумно понравился этот парень. Откуда-то доносился голос Эмили. Она просила оставить меня в покое, но я вовсе не хотела, чтобы он уходил. Поздно. Он уже был на полдороги к двери. Меховой палантин летел за ним. Я хотела окликнуть его, сказать, что не обижаюсь, что я рада с ним познакомиться и мечтаю, чтобы он занялся моей внешностью. Но не успела я вымолвить ни слова, как Найджел круто развернулся и 2 огромными шагами преодолел расстояние между нами. Он придвинулся вплотную, облапил меня своими ручищами и прижал к себе. Моя голова находилась на уровне его груди, и я вдыхала ни на что не похожий запах лосьона «Джонсонс Бэби». И в тот самый момент, когда меня дошло, что я тоже обнимаю его, он отодвинулся, взял мои руки в свои, так что они утонули в его ладонях, и проорал: «Добро пожаловать в кукольный домик, детка».